«А мы тебя искали! Так и знал, что ты тут!» Глядел на неё Моа. Милк завидовала его пышущему радостью выражению. «Это моё место. А мне сюда приходить нельзя, значит?» «Можно?» «Правда?» «Конечно. Даю моё особое разрешение». «Ура! Почему только Моа? А как же я?» Возмутился Лах. «И тебе даю разрешение, Лах. А майор Миллер обойдётся. Он страшный». Отряд рассмеялся. «Капитан, не пора ли спуститься?» Алир взглянул на небо. «Попадёте под ливень». И в самом деле небо казалось набухшим, готовым разразиться бурей. «Дождь, это так неприятно». Калаут улыбнулась. «Ещё только немножко постою». Люк, самый старший и высокий среди них, ему было 26 лет, кивнул. «Тогда я составлю компанию вам». Он вскарабкался на башню и застыл рядом с ней, на узеньком мостике, только двое и могли поместиться там. «Что-то интересное, капитан?» – спросил Люк. «Улицы. Хм, судьба этой страны». «Понятно». Стаккард скосил глаза. Это был спокойный и мягкий человек, и больше всего он походил на воспитателя в детском садике. И он был очень умён, он насквозь видел ребятишек Лаха с Моа и всегда собранного Лира, и саму Милк. Мужская часть её отряда была дальновиднее женской. «И что ж вы видите, капитан?» Голос Люка был добрым. «Нет, нет». Милк качала головой. «Ничего не вижу. Только множество дел, которые мне надо завершить». «Вы точно уверены?» «Да». «Многие люди не знают, что им нужно», — ухмылялся Стаккард. «А вы свой путь видите чётко. Умница, капитан». Их взгляды встретились, нежный взор Люка и смущённые глаза Милк. «Не захвали меня», — покраснела она. «Я вовсе не льщу. Я говорю правду», — жал плечами Люк. «Странно. Я ведь знаю, что ты умнее и сильнее меня. На самом деле тебе бы быть командиром, а...» «Нет», — перебил её он. «Отряд гордится тем, что вы наш командир. Вы дарите нам надежду. Ваша жизнь была такой непростой, но вы улыбаетесь смело и думаете о других». «Разве вы не такие же?» «Всё не так». Люк качнул головой. «Наши руки алые. Алые от крови». У него были белые ладони, тонкие длинные пальцы. Люк видел что-то иное в своих чистых руках. Он видел всю свою жизнь, обогрённую чужой кровью. Милк потеряла дар речи, увидев немыслимое выражение на лице сотоварища. Он нёс глубокую скорбь. Но улыбка Люка была светла. «Это так здорово, что я могу мечтать о вашей улыбке, капитан. Вот моя мечта. Защитить мою семью, вас всех, и сделать чистыми свои руки. Лир, Лах и Моа, уверен, думают то же самое. Вот что вы дарите нам. Вот ваша истинная сила. Мы рады, что вы наш командир». Милк не могла ничего ответить, могла только улыбаться. Её чувства были такими же. Ради новой семьи она должна жить. Райнер спас её жизнь, а отряд удерживает её на этой земле. Незачем грустить, она не одна. В её жизни есть то, что важно. «Можно я тогда останусь командиром?» — прошептала она. Люк кивнул, улыбка его погрустнела. Это была формальность, тем не менее очень важная для неё. Она закрепляла их отношения командир-подчинённый. Глаза Милк были устремлены на северную дорогу. «Похоже, Райнеру удалось сбежать из страны». «Всё, как вы и просили», — согласился Люк. «Я помог ему с документами. Не знаю, всё ли в порядке, но мы будем...» «Это же Райнер», — сказала Милк, недослушав. «У него всё получится хорошо. Ведь он... он не такой, как я. Он гений, и тем мне нравится». Она сумела задержать эти слова на кончике языка. «Вы и правда не хотите уйти вместе с ним?» — забеспокоился Люк. Влажные глаза девушки вновь улыбались. «Я хочу, но у меня есть работа». Люк рассказал ей, что страна погрязла во тьме. Она знала, что Сиона стала окутан этой тьмой. Она догадывалась, что мрак Райнер взвалил себе на плечи. Таких страшных вещей она не могла себе и представить. Её держали в неведении, стараясь защитить. Но теперь она знала обо всём и могла бороться вместе со всеми. В её маленькой голове были многие мысли о счастье для людей и для себя, о той дороге, которую выбрал для себя Роланд. Ещё никогда она не думала о таких серьёзных вещах, и в конце концов она решила отказаться от Райнера. У него были свои дела за границей, и она не могла помочь ему в этом. Она должна оставаться здесь, в Роланде, со своей семьёй, и всеми силами она должна постараться защитить её. И когда-нибудь она и Райнера защитит, она поможет ему обязательно. Райнер Лёд уходит, и с ним та красавица. Всё будет хорошо. Значит, всё так и должно быть, и Райнер ещё не раз улыбнётся. «Лёг», — шепнула она. Её лучший подчинённый, похоже, знал, что она хочет сказать. Лёг Стаккарт прижал её к груди и погладил пышные волосы. Милк плакала, она очень хотела поехать с Райнером, это было её мечтой. Ведь если они снова увидятся, как знать, может, он примет её, а ответит взаимностью. Она бы сделала всё, чтобы дни с ней были счастливыми для Райнера. «Если вам больно, идите за ним», — говорил Люк. Но Калаут энергично мотала головой, мундир Люка намок от её слёз. «Я останусь здесь, потому что здесь остаются мои любимые. А ещё, Райнер вернётся когда-нибудь, и кто-то должен будет встретить его здесь. Я останусь, хоть и не могу быть с Райнером, но я уверена, что остаться – это лучший способ быть полезной ему». Люк молчал, Милк тоже замолкла. Время текло, а она всё плакала, окончательно портя одежду Стаккарта. Но вскоре девица подняла глаза и увидела ласковое лицо. «Зря я развела здесь сырость. Моя ведь семья», — ответил ей Люк. «Хм». Покорно кивнула Милк. И этого было достаточно, чтобы понять, что решение остаться и не идти за Райнером Лютом было правильным. «А, я тебя испачкала», — отшучивалась она. «В самом деле». Люк рассматривал мундир. «Надо будет попросить майора Миллера выдать мне ещё один комплект форменной одежды». «Я отстираю». «Правда? Кстати, в стирке Лиру нет равных». «Нет, больше над вашим бельём чахнуть не собираюсь». Громко раздалось из-под башни. Там внизу члены семьи Милк ждали её возвращения. «Всё правильно», — решила она. Теперь насмотрела на высочайшие из рейлюдских зданий Королевский замок. Место, где жил король-герой, Сиона стал. Империя Роланд меняется на глазах. Военное время перемалывает солдат, женщин и детей. Народ защищали вояки чудовища с аномальной силой жертв экспериментов. Нужно оставаться рядом с Сионом Асталом и следить за этим слишком идеальным, хрупким, сумасшедшим королём. Милка Лаут спрыгнула с башни. Несмотря на то, что та была довольно высокой, маленькой командирше удалось легко приземлиться на ноги рядом с Лиром. Юноша передал ей новый комплект униформы, парадный. Но внизу очутился Илюк. Она кивнула и ещё разок подняла глаза. Роландский замок – центр империи. Милк не знала, что происходит там. Майор Миллер сейчас был на аудиенции с Сионом Асталом. Он пытается выяснить, что же такое творится с королём. Вполне возможно, им удастся кое-что узнать. Сион Астал вряд ли раскроется сам. Скорее всего, им кто-то управляет. И это значит, что страна в большой опасности. Вот почему она останется с Империей до конца. Вот почему она... «Идём, что ли?» Она двинулась прочь. Вперёд, искать отравившую Роланд тьму, причину нынешнего безумия. «Идём. Нужно повидаться с королём-героем, Сионом Асталом». Безумие следует остановить, а затем помочь Райнеру, который отправляется в путь.